Глава вторая. В то же самое время Хлоя стояла внизу на ступеньках и махала рукой карете, увозившей мисс Анстей. Бедная дама разрывалась между чувством долга, как она себе его представляла по отношению к Хлое, и ее бесспорным обязательством перед новыми хозяевами. Однако ей пришлось поступиться чувством долга, когда Хлоя деловито отмахнулась от ее страхов и в конце концов убедила ее сесть в карету. Мисс Анстей утирала слезы и осыпала благословениями бедное оставляемое ею дитя. Она сокрушалась по поводу неряшливого состояния дома, несомненных странностей сэра Хьюго и его слуги, и, что особенно важно, по поводу отсутствия миссис Латимер или, по крайней мере, экономки. Напоследок Хлоя услышала от нее: «Ах, боже мой, наверное, мне не следовало бы оставлять тебя здесь. Что скажут сестры Трент? А леди Колшот? Мое опоздание произведет такое плохое впечатление». Попрощавшись, Хлоя решительно закрыла дверь кареты, положив конец ее причитаниям. Кучер щелкнул кнутом, и карета с раздираемой сомнениями пассажиркой исчезла за воротами поместья Денхолм. Хлоя задумчиво повернулась к дому. Похоже, что миссис Латимер действительно не существует в природе, хотя в монастырской школе все почему-то решили, что таковая имеется. Надо сказать, что Хлоя совершенно ничего не знала о сэре Хьюго, пока не было зачитано завещание ее матери. Она не представляла, почему ее мать выбрала в опекуны именно его. Но ведь она почти ничего не знала и о матери, поскольку проводила с ней всего лишь несколько дней в году с тех самых пор, как ей исполнилось 6 лет. В данный момент она была точно уверена лишь в одном. Эта перемена в ее жизни была, несомненно, к лучшему. Хлоя присела у шляпной картонки. Кошка вроде бы уже окатилась, и девушка насчитала 6 мокрых котят, шевелившихся подле нее. Она рассеянно гладила кошку по голове и думала, что котята пока больше похожи на крысят и совсем не напоминают тех очаровательных созданий, в которых они скоро превратятся. «Убрали бы всю эту компанию на конюшню, мисс, пока не спустился сэр Хьюго», — раздался у нее за спиной ворчливый голос Самюэля. Она встала, стряхивая пыль с юбки. «Думаю, нам пока не следует отправлять ее во двор. Кошка испугается и может бросить котят». Самюэль пожал плечами. «Сэр Хьюго не любитель животных. Кроме лошадей, конечно». «Разве он не любит собак?» Хлоя ласково гладила голову Данте, уткнувшегося ей в колени. «Только не в доме», — сообщил Самюэль. «Охотничьи собаки — это хорошо, но только на псарне». «Данте всегда спит рядом со мной», — заявила Хлоя. «Даже обе мисс Трент смирились с этим, ведь иначе он будет выть всю ночь». Самюэль опять пожал плечами. «Пойду-ка лучше на кухню. Сэр Хью пожелает завтракать, когда проснется». «А разве у вас нет повара?» Хлоя прошла за ним через холл в кухню, находившуюся на другой половине дома. «Да зачем он, когда нас всего двое?» Хлоя обвела взглядом кухню с огромным камином, вертелом, массивным столом и рядом медных котелков. «Вас всего двое в этом доме, сэр Хьюго и вы?» Это казалось странным, но можно привыкнуть к чему угодно. «Верно». Самюэль разбил яйца в миску. «О!» — Хлоя нахмурилась, покусывая губу. «Ну тогда, может быть, вы мне покажете мою спальню? Я могла бы убрать туда часть вещей из холла». Самюэль прекратил разбивать яйца и изучающе посмотрел на нее. — Рассчитываете остаться? — Конечно, — сказала Хлоя с напускной уверенностью. — Мне больше некуда идти. Самюэль проворчал. — Здесь 16 спален. Выбирайте. — 16? Он кивнул и бросил щепотку соли в яйца. Хлоя еще немного постояла в некоторой растерянности, но когда стало очевидно, что он не сдвинется с места, она вышла из кухни. За свою короткую жизнь она уже успела понять, что не всюду можно рассчитывать на теплый прием и дружеское участие, поэтому и сейчас ее не особенно обеспокоила странность нынешнего положения. Хлоя была прагматичным созданием и тут же поняла, что, как всегда, должна использовать ситуацию наилучшим образом, насколько это было в ее силах. Она была готова выдержать все, что угодно, лишь бы снова не оказаться в монастырской школе сестер Трент в Болтоне, где она томилась последние 10 лет. Любым способом она должна была не допустить своего возвращения туда. Для начала Хлоя отправилась на поиски библиотеки, где, как предположил Самюэль, она могла найти свои бумаги. Библиотека была столь же неопрятной и пыльной, как и весь дом. Данте, следовавший за ней, стал обнюхивать углы, отчаянно виляя хвостом и царапая плинтус. Вероятно, он охотился за мышью. Хлоя подошла к столу, на котором лежала кипа писем. Перебирая их, она обнаружила, что некоторые были 6-месячной давности. Может, он читает письма только в первый день Нового года, или именно в этот день он выкидывает их, так и не распечатав, — подумала девушка. Хлоя нашла конверт с печатью адвокатов из Манчестера. Она встречалась с ними. Это они сообщили ей об условиях завещания ее матери. Поэтому она и оказалась здесь. Хлоя спрятала письмо в карман и продолжила поиски. На одном из конвертов она сразу узнала тонкий паутинообразный почерк «Мисс Энн Трент» и тоже взяла это послание. Хлоя довольно хорошо представляла себе его содержание. Оно должно было быть явно не в ее пользу, так что она сама решит позднее, стоит ли передавать этот документ ее новому опекуну. Закончив поиски, Хлоя отправилась знакомиться с остальной частью дома. Данте неохотно оставил свою мышиную охоту и последовал за ней по широкой лестнице с резными перилами. Оказалось, что дом состоял из целого лабиринта мрачных коридоров, с выцветшими гобеленами на панелях стен. В углах лежала пыль, и кругом стоял спертый затхлый запах. Хлоя была уверена, что именно так пахли мыши. Судя по энергичным прыжкам и поискам Данте, и он думал так же. Она открывала двери пустых спален с массивной резной мебелью и непременными кроватями с пологом, укрепленным на 4 столбиков. Покрывала и пологи всюду были потертыми, кое-где даже оказались порванными и свисали с рам. Девушка даже и мысли не допускала, что сможет спать в одной из этих спален, пока не наткнулась на угловую комнату с 3 окнами и большим камином. Над кроватью свисал балдахин из канифаса, тоже довольно пыльный и выцветший, но все же он был целым. Кроме того, светлая ткань казалась ей более приятной, нежели гобелены и тяжелое покрывало в других комнатах. Вышитый ковер елизаветинских времен скрывал пыльный деревянный пол. Вид из 3 окон был очаровательным. На пустошь с одной стороны и на долину с другой. Она распахнула окна, впустив в комнату свет и воздух. Данте с выразительным вздохом шлепнулся на полу камина, как бы одобряя выбор хозяйки. А теперь решила Хлоя, нужно заняться кошкой, устроить ее с потомством подальше от конюшни. Если они не будут то и дело попадаться на глаза, возможно, хозяин дома забудет о них. И о попугае тоже. Ей потребовалось 15 минут, чтобы устроить клетку с попугаем на широком подоконнике, а картонку с кошкой и котятами в прохладном темном комоде. Затем Хлоя вышла из комнаты, решительно закрыв дверь перед носом Данте, который несколько минут отчаянно лаял, пока она удалилась. В конце соседнего коридора она обнаружила двойные двери. Медные ручки на них были не такими тусклыми, как другие, и она поняла, что комната, в которую они вели, была обитаемой. Апартаменты, должно быть, принадлежали сэру Хьюго. А поскольку Хлоя была неисправимо любопытна, то тут же, даже не подумав, чем это может кончиться, тихо взялась за ручку и толкнула двери, молясь, чтобы они не заскрипели. Еще мгновенье, и Хлоя уже стояла на пороге, молча открывая комнату. Она была самой большой из всех увиденных ею, с такой же массивной мебелью, как и во всем доме. Кровать сэра Хьюго была огромной, с резными столбиками в виде причудливых животных, балдахин и занавеси из вышитой золотистой парчи. Но все это убранство имело весьма запущенный вид. Это была всего лишь тень былого великолепия. Полог кровати был открыт, и спящий мужчина даже не пошевелился, когда она осторожно вошла в комнату. Окна были открыты, и она слышала, как кто-то насвистывал во внутреннем дворике. Очевидно, это был грум или рабочий конюшни. Девушка вновь взглянула на постель. Густые темно-каштановые волосы прикрывали лицо спящего. Простыня соскользнула с его плеча, обнажив темную загорелую кожу и выгоревшие от солнца волосы на его руках. Хлоя не могла не заметить, что под материей скрывалось мощное тело сильного мужчины. Еще в холле она обратила внимание на его высокий рост и широкие плечи, хотя была занята массой других вещей. А сейчас человек, которому предстояло отвечать за нее следующие 4 года, буквально поразил ее своей силой, хотя был совершенно неподвижен. Неодолимая сила влекла ее к нему. Она приблизилась к постели еще на шаг. И тут мир перевернулся. Секунду назад она стояла и вдруг оказалась на кровати лицом вниз. Одна рука ее была силой заведена за спину, а живот прижался к его крепким, мускулистым бедрам. Хлоя отчаянно замолотила ногами, но тут ее руку заломили еще выше, отчего на глазах у девушки выступили слезы. Ей пришлось перестать двигаться, чтобы боль не стала еще резче. Тогда хватка немного ослабла. «Ах ты, маленькая проныра!» — зашипел над ней негодующий голос. «Что, черт возьми, ты делаешь, рыская и вынюхивая в моей спальне? Что ты искала?» Еще один рывок за руку последовал за сердитым вопросом, и она едва сдержала крик от боли. «Я ничего не искала». Она попыталась повернуть голову, чтобы освободить лицо от мешающего говорить покрывала. «Пожалуйста, вы делаете мне больно!» — взмолилась Хлоя. Хватка вновь незначительно ослабла. «Я ничего не искала», — повторила она со слезами потрясения в голосе. «Я только хотела осмотреться, а ничего не искала». Хьюго ничего не сказал в ответ, и она еще некоторое время оставалась в том же положении. Он крепко держал ее за запястье и тут внезапно начал ощущать тело, лежавшее у него на бедрах. Она была очень легкой. Такой же, как когда-то ее мать. На мгновение печаль острой болью сковала его сердце. «Интересное объяснение», — сказал он через минуту и На что же ты смотрела? Изящное тело, почувствовав некоторую свободу, слегка передвинулось, и, неприятно пораженный, он понял, что ее близость воздействует на него совершенно нежелательным образом. Он еще крепче сжал ее запястье. «Ну, на вещи, на все, на сам дом. Я хотела узнать, где что. Между прочим, я нашла письма адвоката и сестер Трент». Слишком поздно она вспомнила, что еще не решила, отдавать ли последний документ. «Я собиралась отдать их вам. Пожалуйста, позвольте мне встать». «Едва ли стоило отдавать их, пока я сплю», — заметил он, удивляясь, почему столь безыскусное объяснение звучит так убедительно. Он отпустил ее руку. «Можешь встать». Она отстранилась, и он был освобожден от ее почти невесомого тела. Только когда она отдалилась, он понял, что только что ощущал аромат ее волос и кожи, лепестки роз и лаванда, подумалось ему, и чуть-чуть медового клевера. «Отойди подальше и дай мне посмотреть на тебя», — неожиданно произнес он. Хлоя так и сделала, с опаской глядя на него и потирая болевшую руку. Она привыкла к прохладному приему, но нынешний опыт был решительно неприятным. Хьюго сел повыше на подушки, подумав мимоходом, что головная боль прошла, и он чувствовал себя настолько хорошо, насколько обычно чувствовал себя после того, как проходило похмелье до следующего утра. Взглянув на часы, он увидел, что проспал 1,5 часа. Не так уж много для одной ночи, но придется довольствоваться и этим. Он вновь посмотрел на девушку, впервые разглядев как следует и мысленно сравнивая ее с Элизабет. Он внезапно осознал, что Хлоя Грэшем была поразительно красива. Он всегда считал Элизабет красавицей. Ее дочери были присущи лучшие черты матери. Но если красота Элизабет была с каким-то изъяном, то совершенство ее дочери было безукоризненным. У Элизабет рот был чуть-чуть маловат. Глаза, возможно, поставлены немного ближе, чем хотелось бы, а нос слегка длинноват. Эти недостатки обычно незаметны, обнаруживали себя только при сравнении с абсолютным идеалом женской красоты. Светлые волосы девушки были гладко зачесаны и туго заплетены в две толстые косы, струившиеся по ее спине. Прическа несколько сковывала блеск волос, но одновременно резко выделяла прелестные черты ее лица. Тело Хлои было облачено в невыразительное бесформенное платье из саржи тускло-коричневого цвета, которое обтягивало его там, где не нужно, и висело там, где не следует. Хьюго пришло в голову, что это был искусно продуманный покрой наряда, который должен был скрыть женственность носившей его девушки. Но все же портному не хватило изобретательности, чтобы скрыть изящество и хрупкое совершенство прекрасно сложенного миниатюрного тела Хлои. Он снова почувствовал, что не может равнодушно на нее смотреть, но попытался не придавать значения сигналам, которые подавало ему его собственное тело.